Глава 9. Капрал, который уцелел. К жене боцмана он подъехал чуть успокоенной прогулкой на полном галопе, но все еще был мрачнее тучи. Перек, поручив его коня конюшенному мальцу, повел сварога на второй этаж, не задавая вопросов. Показал на дверь в конце коридора под 16-м номером, неуклюже поклонился и, прежде чем уйти, шепнул. «Сегодня в 5-м поселились какие-то шпики, пожилой представительный и 2 молодых мордоворота на подхвате. Пожилой подошел к хозяйке и, как ни в чем не бывало, заявил, что ему позарез нужно поговорить с бароном Готаром». «Ясно. Ну ты посматривай», — сказал сварог и толкнул кулаком дверь 16-го номера. На массивной кровати лежал в одних коротких черных кальсонах кандидат в рекруты, 40 лет, с меланхоличным обветренным солдатским лицом и короткими пышными усами, нечесанный не менее недели. На груди и плечах был вытатуирован синим распростерший крылья Симаргл. Такой тут был обычай. Солдаты, моряки и странствующие торговцы накалывали на теле 2-3 изображения бога, в которого верили, чтобы обнаруженный труп могли похоронить по соответствующему ритуалу. Поперек шеи наколота синяя полоса шириной в палец, а пониже огромные буквы «Рубить здесь». Это уже были солдатские хохмочки. Усатый, не шевельнув и пальцем, уставился на сварога, так, словно пытался сообразить, не чудится ли ему после долгой гульбы. Сварог придвинул ногой табурет, сел и не спеша осмотрелся. Рядом с кроватью на полу стояли все необходимые медикаменты. Высоченный кувшин с черным харпедельским пивом, стеклянная банка, где в прозрачном рассоле плавали среди смородиновых листьев и стеблей укропа тугие аппетитные огурчики, и блюдо с копченой поросятиной, потому что нужно же когда-то и поесть. В одном углу рядами и шеренгами, сомкнутым строем македонской фаланги, теснились разномастные и разноцветные бутылки, немногим уступавшие фаланге в численности. В другом аккуратно стояла видавшая виды кираса с лежавшим на ней рокантоном, а рядом аккуратно сложено все прочее — меч в потрепанных ножнах, боевой топор, 2 седельные кобуры с пистолетами, связка метательных звездочек, нанизанных на бечевку, как бублики, какие-то угловатые мешочки, кожаные свертки. «Здорово», — сказал сварог. «Хурсимаргл», — проворчал лежавший. Примечание. Хурсимаргл, слава Симарглу, обычное среди приверженцев крылатого пса приветствие. «Вы мне часом не мерещитесь?» «Нет». «Докажите». «Как?» — спросил сварог. «Если вы настоящий, то должны знать что-то такое, чего я не знаю», — сознанием дела объяснил Латро. Сварог подумал, взял из угла виолон, покрытый растрескавшимся лаком, повозился со струнами и забрянчал. «Вам жить, а мне не очень, тот близок поворот. О, как он строг и точен незримого расчет! Зверей стреляют разно, есть каждому черед, весьма разнообразный, на волка круглый год. Волк любит жить на воле, но с волком скор расчет. На льду, в лесу и в поле бьют волка круглый год». Незаметно он и сам увлекся, прогоняя дурное настроение. «Не плачь, о друг единый, коль летом или зимой, опять с тропы волчиной услышишь голос мой». «В жизни не слышал», — проворчал лежащий. «Душевная песенка». «Вы, значит, и есть тот самый граф?» «Он», — сказал сварог. «Откуда родом?» «Отсюда, из Ганера, из Гальмагеры. Это у Харландской границы. Был гуртовщиком. Серебряная гильдия. А у хозяина была дочка. Он нас как-то застукал и полез в зубы». «А ты его?» «А я его. Тогда он меня жердью».

Король заранее согласен на то, чтобы награду вы выбрали себе сами. Ордена, земли, титул герцога, а то и принца фамилии. Управление одним из освобожденных от глаз сатаны королевств или всеми тремя сразу со званием и привилегиями вице-короля. «Как вы меня отыскали?» — повторил Сварог. «Милорд, я не знаю, как вышло, что прежний граф Гейр исчез, а вместо него появились вы. И не намерен ломать над этим голову. Я не теоретик, я практик, и по роду своих занятий обязан интересоваться серьезными людьми, активно вмешивающимися в серьезные дела. Операция по уничтожению харланских навьев была крайне серьезным делом. Вас запомнили. Тогда еще, правда, не знали толком, кто вы такой, но потом капитан Зо написал доклад. Вы не раз появлялись в свите императрицы, я регулярно смотрю телевизор, уделяя особое внимание придворной хронике. Внезапно вас обнаружили на нашем пассажирском судне, идущем в Ронеро. Я поручил своим людям и в здешней полиции казначейства внести вас в розыскные листы. Хотелось взглянуть, как вы отреагируете, узнав об этом, и посмотреть, узнаете ли вы об этом. Вы очень быстро узнали. Моментально сменили личину, не задерживаясь и не сворачиваясь с дороги. Речь могла идти только о тайной разведывательной миссии. Оказавшись в Равене, вы немедленно принялись разыскивать принцессу Делию. Милорд, мы, как и многие, очень серьезно относимся к кодексу Тавера. Прекрасно, — сказал Сварог. А если бы нас сцапали на таможне? Ну, через час вас отпустили бы, согласившись, что произошло недоразумение, только и всего. А почему именно вы, простите, почему именно вы должны завладеть тремя королевствами? Потому что мы самая развитая и цивилизованная страна планеты. Не подумайте, что я понебратствую, но если кто-то и более близок к Ларам, так это мы, согласитесь. У нас есть авиация, двигатели внутреннего сгорания, мы осваиваем электричество, пусть в ничтожных масштабах. Но сословное деление в точности такое, как у прочих? Естественно, — сказал Роган. Но наши крестьяне давно стали арендаторами. Меж тем в Харлане и вольных манорах еще действует крепостное право, а здесь, в Ронеро, на аренде сидит не более половины крестьян, и дворянский их владелец до сих пор может пороть по своему хотению. А мы — самая передовая страна. «Понятно», — сказал Сварог. «Заняв три королевства с их рудниками и стратегическими портами, вы несказанно увеличите свое влияние на континенте. Возможно, в перспективе единое государство, всеобщий мир и прочее. Вы удивительно быстро все схватываете». «Всеобщий мир — вещь неплохая», — подумал Сварог. «Вот только крови во имя всеобщего мира проливается гораздо больше, чем во имя войны. И при всеобщем мире под отеческой опекой Снальдера неприписанные к сословию гениальные скульпторы будут по-прежнему первыми сдергивать шляпу при встрече с третьим помощником младшего королевского повара. А те, из кого получились бы талантливые физики, инженеры, писатели и врачи, так и не научатся читать и до смерти будут крутить хвосты коровам, если их угораздит родиться в крестьянском домишке. Конечно, и под ренерским скипетром будет именно так. Все равно нельзя считаться самыми цивилизованными и передовыми от того только, что у вас есть электронная машинка для облупливания крутых яиц и колбаса 200 сортов, а у соседей ничего этого нет. А вам не кажется, что это будет нечестно по отношению к Дели, без которой ничего и не добиться? Великие небеса! Причем тут честность, когда речь идет о высокой политике и серьезной стратегии? Ну, а что до прелестной Дели? Если она будет вести себя разумно, ее оставят в живых. Ей можно объяснить, что конкретный и осязаемый ренерский трон предпочтительнее далеких земель. Как-никак мы, отыскав ее, спасем ей жизнь, что само по себе немало. — Не пойдет, — сказал Сварог. — Это следствие вашего скверного настроения или осознанное взвешенное решение? — Осознанное и взвешенное, — сказал Сварог. — Послушайте, а вам не страшно впутываться в дела ларов? — Страшно, — признался Роган, — но кое-какие обстоятельства придают мне смелости. Иные детали вашей миссии позволяют судить, что сейчас за вашей спиной не официальная мощь империи, а воля отдельных сановников, что там наверху у вас есть свои сложности и запутанные политические интриги, что вы представляете вовсе не императрицу и не институты власти. Ну, а там, где ссорятся и интригуют большие люди, и малым мира сего предоставляется шанс ухватить свой кусок. Простите за некоторый цинизм и бесцеремонность, но вы сейчас встали на одну доску с нами. Не спорю, — сказал Сварог. И все же давайте пожмем друг другу руки и разойдемся по-хорошему. Никак невозможно. Я не авантюрист-одиночка. Вы служите пославшим вас, а я служу своей стране. Слишком многое поставлено на карту, и потому, возможно, любые неожиданности. Сварог ухмыльнулся. Ну что ж, если так чешутся руки, попробуйте меня убить. Никто не говорит о таких крайностях. Вас защищает ваше положение. Вы ведь тоже не авантюрист-одиночка. Но другие, лишенные ваших привилегий и преимуществ... Сварог наклонился к нему. «Слушайте вы, я офицер императорской гвардии, я друг императрицы, и если вы пальцем тронете кого-то из моих друзей, пошлю свои корабли и оставлю от вашей столицы кучу пепла. Возможно, у меня и будут из-за этого серьезные неприятности, а может и нет». Он оценил графа по достоинству. Тому было страшно. Очень страшно, но отступать Роган не собирался. Вы не поняли, милорд? Повторяю, речь не идет о крайних мерах. Но мы можем мешать бескровно, зато не шуточно. Что, если достаточно серьезные инстанции обратятся к наместнику императрицы с покорнейшей просьбой повлиять на графа Гейра, устраивающего авантюры, коих благородным ларам никак не следует устраивать? Не исключено, что наместник и не подозревает о вашем присутствии здесь. Сварог сжал зубы. Угроза и впрямь не шуточная. Наместник, конечно же, сообщит обо всем министру двора, и весть о пребывании здесь Сварога долетит до тех, кто способен все погубить. То самое, чего боялся Гаудин. И все же время есть. Роган не станет поднимать шума раньше времени. К наместнику он побежит не раньше, чем сам найдет Делию или узнает, что ее нашел Сварог. «Есть время, есть». «Вы меня лучше не злите», — сказал Сварог. «Уж если разговор у нас пошел циничный и бесцеремонный, что мне мешает прикончить вас здесь же?» «Здравый смысл. Вы не станете навлекать лишние хлопоты на хозяйку этого уютного заведения? Надеюсь, у вас не возникло детской мысли сообщить мой здешний адрес местной полиции?» Видите ли, есть неписанные правила чести для благородных людей из серьезных контор. Разведчиков моего ранга не арестовывают. Это было бы слишком вульгарно. Равным образом и начальник какой-нибудь из ренерских разведок чувствовал бы себя у нас в полной безопасности. Этикет. Граф, я не расцениваю ваш отказ как сигнал к немедленному открытию военных действий. Но вы, конечно, понимаете, что мы постараемся предотвратить любые неожиданности. В конце концов, если придется выбирать меж возможной потерей для нас трех королевств и жизнью одной единственной особы, Мы предпочтем скорее, чтобы эти земли остались в прежнем состоянии, так никому и не доставшись. А там видно будет. До этих его слов еще оставалась зыбкая надежда на компромисс. Теперь она растаяла. Слова графа означали примерно следующее. «Пусть весь мир летит к чертям, лишь бы мы остались при своем корыте». А такая философия всю сознательную жизнь выводила Сварога из себя. Но раньше у него не хватало возможности мешать тем, кто по этой философии живет. «Ладно», — сказал Сварог. «Надеюсь, неясности между нами не осталось. Надеюсь». Любезно поклонился граф. «Врагов прибавляется», — думал Сварог, спускаясь по лестнице. «Главная сложность, кажется, не в том, чтобы отыскать Делию, а в том, чтобы, найдя ее, сохранить это в тайне от своры конкурентов». Проходя через трактир, он присмотрелся. Ага, так и есть. В высоком зеркале отражались двое дворян. Они старательно, споря и мешая друг другу, гоняли пальцами квадратики в коробочке. В особняке графини произошли некоторые перемены. По саду прохаживались несколько незнакомых Сварогу дворян в запыленной дорожной одежде. В отдалении возле конюшен слуги прогуливали коней, прежде чем напоить. Все новоприбывшие увешаны оружием. «Ничего, что я проявила инициативу?» — спросила Маргелена, когда он вошел. «Вызвала из графства десятка два отборных прохвостов еще до твоего приезда. Только что добрались». «Все правильно», — сказал Сварог. «Мало ли, какие гости могут нагрянуть. Покажи-ка мне эту штуку. Никогда прежде не видел». Графиня положила ему на ладонь круглый камешек в замысловатой оправе, знаменитый таш.